Глава вторая. Ода и водевиль. Каждый день, около половины одиннадцатого утра, Александр является в свой кабинет в Пале-Рояле, покидая его лишь в пять вечера. Кроме того, когда герцог Орлеанский живет в Нии, ему приходится возвращаться в восемь и работать до десяти, чтобы подготовить портфель, то есть послать герцогу нарочным вечерние газеты и поступившую за день почту, а взамен получить распоряжение на следующий день. Его высочество обожает жить на природе, и эту портфельную повинность Александру приходится выполнять все чаще и чаще. У него остается очень мало времени на то, чтобы заняться самообразованием, чтобы посвятить себя своим литературным проектам. Конечно же, есть еще билеты в Театр Франсе, но удар распространяет их как-то скупо, оставляя подчиненным лишь плохие спектакли, в которых не играет ни Тальма, ни мадемуазель Марс. Александр главным образом учится тому, чего в театре делать не надо. В пять часов он торопится в дом номер 53 по улице Фобур-Сен-Дени, где его ждет приготовленный матерью ужин. После недельной акклиматизации, смягченной предупредительностью Александра и билетами в театр, которые он выпрашивает у Адольфа и Арно, мадам Дюма обосновывается в своем углу. Разве она когда-то расставалась с сыном? Беспокоит ее только одно – столь высокая плата за наем для их скромных сбережений рискует оказаться непосильной. По соседству с ними на той же лестничной площадке угасает от чахотки бедолага Клод Эме де Пре, шансонье из погребка. Ему квартира обходится лишь в 230 франков. Поэтому, когда он 26 апреля 1824 года умирает в доме своего брата, кюре из Эрбле, семейство Дюма перетаскивает в его освободившуюся квартиру свою мебель. Переезд на другую сторону лестничной клетки дает 120 франков экономии. Наскоро проглотив обед, Александр набрасывается на последнюю вышедшую из печати книгу «Новые оды» Виктора Гюго. Затем, в те недели, когда вечерний портфель готовит Эрнест Бассе, бежит в театр. После спектакля встречается в кафе с друзьями, такими как Бро де Комер, благодаря которому он открыл для себя мастерскую Жерико за неделю до того, как художник скончался от сифилиса. Или же навещает Лору, чей стан с каждым днем становится все шире и объемнее. Александр носится по Парижу и наверстывает упущенное время. Разве до этого он жил? Как-то утром Александра призывает к себе удар. Торжественным тоном он объясняет своему служащему, что герцогу нужен человек, способный быстро и хорошо скопировать секретный документ. Выбор пал на Александра. Он, не без душевного трепета, ждет появления принца. Это очень красивый человек, погрузневший от избыточного веса, с открытым лицом, энергичными, одухотворенными глазами и приятным голосом. Взволнованный до крайности, Александр начинает копировать 50 страниц, исписанных размашистым почерком герцога. Тот отвергает притязание Марии Стеллы Кьяпини, баронессы Штернберг, настаивающей на том, что она является законнорожденной дочерью Филиппа Эгалите, в то время как Луи Филипп всего лишь сын тюремного смотрителя из деревни Модильяна, которым предшествующий герцог Орлеанский ее попросту подменил, расстроенный тем, что у него родилась дочь. На кону огромное владение. К моменту возвращения герцога Александр уже заканчивает работу. Повелитель по достоинству оценивает все преимущества почерка своего канцеляриста, но при этом устраняет его эксцентричную, абсолютно сентиментальную пунктуацию, от которой Дюма так никогда и не избавится, и начинает диктовать окончание монографии. Когда он доходит до фразы «Если бы даже не было ничего, кроме поразительного сходства между герцогом Орлеанским и его августейшим предком Людовиком XIV», образцовый служащий, наконец, осмеливается поднять голову. Разве Луи Филипп не потомок брата Людовика XIV? Перебить означает почти что проявить бестактность и наглость. Но, несмотря на это, герцог, человек добродушный, удостаивает его ответом и объясняет, что даже если человек является потомком незаконно рожденных отпрысков Людовика XIV, это все равно честь достаточно большая для того, чтобы ее превозносить. Позже Лассань расскажет Александру, что к числу предков Луи Филиппа принадлежала и мадемуазель де Блуа, плод любви Людовика XIV и мадам Монтеспан. В 11 часов вечера Александр, наконец, может поставить в своей работе последнюю точку. Он по-прежнему ничего собой не представляет, но при этом знается с великими, с теми, кто либо сами творят историю с заглавной буквы, либо являются потомками тех, кто ее творил. Своей славы у него нет. Он собирает объедки чужой. Он внук Клода Лабуре, первого дворецкого герцога Орлеанского, приходящегося нынешнему герцогу дедом. Александр принимается читать Байрона, сложившего голову там, в этой Греции, которую он хотел освободить от турецкого ига. 19 апреля. От Миссолонги до Парижа далеко. Новость об этом долетает до французской столицы лишь 18 мая. Молодые люди облачаются в траур. Бунт Байрона против общества, против ограничений мира, против самого Бога – это их бунт. Его крики боли – это их крики, которые они трусливо давили в своей груди. Смерть Байрона, как до этого смерть Бонапарта, освещает отблесками героизма и величия беспросветный мрак бурбонской ночи, которая умело и подло правит граф де Виллель. Скромный служащий вспоминает, что отец, генерал, в его возрасте уже рубил саблей врага. В эти дни Александр окунает перо в чернильницу с какой-то яростью и злобой. Смерть поэта на какое-то время возвращает былой блеск слову «романтизм», утраченный, казалось, навсегда после того, как английских актеров встретили капустными кочерышками 31 июля 1822 года. Небожитель Шекспир получил то признание, которого заслуживал. Эта варварская литература, столь далекая от наших традиций и нравов, просто обречена на всеобщее осуждение и порицание. Юных роялистов, которые, несмотря ни на что, рискуют играть трубадуров, ждет самое худшее – посмешище. Разве их обозрение, французская муза, после года своего существования не было тайком придушено? Его смерть была той ценой, которую пришлось заплатить за избрание Суме в Академию. По совету Лассаня, Александр читает Шекспира, Скотта, Шиллера, но в салонах, где его принимают, в салонах, свободных от бонапартистских тенденций, этих иностранцев с ужасом отвергают. Александр, конечно же, вторит тому, что там говорится. Он еще слишком слаб для того, чтобы иметь свое собственное мнение. Во вторник, 27 июля 1824 года, мадам Дюма охватывает волнение. Александр не пришел домой. Он остался рядом с маленьким красным и орущим существом, которому только что подарила жизнь Лора Лабе. В свидетельстве о рождении указано, что отец неизвестен, имя Александр. К радости и гордости продолжателя рода примешиваются и другие чувства. Разве может он, служащий с содержанием в 1500 франков в год, с матерью на попечении, позволить себе роскошь отцовства, не отказавшись при этом от своих амбиций? Ему 22 года, и в жизни его есть великая любовь. Помимо всего прочего, успеха он добьется и ради сына. Пока в мансарде рождается дитя бедняков, в Лувре агонизирует старый король Людовик XVIII. Из своих окон Александр видит, как в Сен-Дени движется скорбный кортеж, чтобы похоронить там бренные останки последнего монарха. Этой зимой 1824 года Александр истощил свои сбережения приобретением просторного плаща а-ля Кирога, названного так в честь испанского генерала, возглавлявшего конституционные войска после восстания Риего. Эта покупка представляет собой политический протест. 3 января 1825 года Александр величественно закутывается в этот либеральный плащ и направляется в кабачок Оланде, взяв с собой двух сослуживцев – Бетца и Талланкура. Он не переносит дыма сигар. Все перемигиваются, повсюду слышатся взрывы хохота. Кипучему и вспыльчивому Александру все это невыносимо. Мирно играя партию в бильярд, он закатывает насмешникам крученые шары. Обладая сангвиническим темпераментом, он в экзальтации тут же находит повод для своей первой дуэли. Бетц и Талланкур, бывшие военные, начинают волноваться. Как этот молодой провинциал обращается с оружием? В тире Госсе устраивают пробную пальбу из пистолета. Результат всех приводит в восхищение. Согласен драться на пистолетах. Но Шарль Б., противник, выбирает шпаги. Экзальтация сменяется ожиданием. Александр думает о матери, о сыне, которого он оставит совершенно беззащитным. Он раскаивается в том, что подверг себя такой опасности из-за сущего пустяка. На следующий день он тщетно топчется у гостиницы «Нант». Накануне его противник катался на коньках и простудился. Дуэль откладывается на завтра. Александр возвращается в канцелярию. Время от времени сердце его слегка сжимается, следует спазм, а за ним сердцебиение. Все отмечают праздник Богоявления. Александр нежнее ведет себя с матерью, которой достался запеченный в пироге боб. Примечание. Во Франции есть обычай на праздник Богоявления, который называется праздником королей, запекать в одном из пирогов боб. Тот, кому он достанется, становится повелителем праздника, бобовым королем или королевой. Конец примечания. Он плохо спит. Утром холодно. Дуэлянты встречаются у заставы Рошешуар и отправляются искать площадку для поединка. Вокруг собираются зеваки. Александр выбрал более короткую шпагу, когда-то принадлежавшую его отцу. Он предпочитает потерять 2 дюйма железа в длине, чем позволить клинку генерала нацелиться ему в грудь. Он снимает верхнюю одежду, но по настоянию Шарля Б. вынужден снять и рубашку. Во время первой атаки он дрожит от холода. К его величайшему удивлению, Шарль Б. плохо держит удар. Простой выпад из третьей позиции укладывает противника Александра на снег. Клинок вонзается в плечо. Раненый никогда не держал в руках шпагу. Во время дуэли Александра сопровождал Пьер-Жак Андре Тибо, доктор без практики, с которым он познакомился незадолго до этого в качестве пациента. Помимо плаща а-ля Кирога, в моде также чахотка. Считается хорошим тоном при малейшем проявлении эмоций сплевывать кровью, особенно если человек позиционирует себя как поэт и по возможности умереть до достижения 30-летнего возраста. Александр, высокий и худой, к этому, похоже, предрасположен. Он консультируется у Тибо, который становится его другом. По утрам он часто сопровождает его в больницу Шарите, где проводятся занятия по анатомии, а по вечерам присутствует при физических и химических опытах, которые Тибо в своей маленькой комнатушке на улице Пеликан проводит на глазах у своей прекрасной соседки, модистки мадмуазель Уокер, достаточно ловкой для того, чтобы угождать обоим друзьям, не сея между ними раздора. Из этих занятий с Тибо будущий романист вынесет определенный медицинский налет, который будет ему полезен для того, чтобы описать туберкулез Мадлен и Амори, или симптомы отравления в графе Монте-Кристо. Чахотка поэтам не делает. Журналы 1824 года отказываются от стихов Александра. Директора театров едва удостаивают взглядом бесплодные потуги, которые им предлагают для рассмотрения Адольф и Александр. Сбережения Дюма тают. Нужно срочно принимать меры и зарабатывать деньги. Почему бы Александру с Адольфом не пригласить в соавторы человека, вхожего в кабинеты руководителей театров? Свой выбор они останавливают на Джеймсе Руссо, на которого предполагается возложить обязанность доводить все до ума. Друзья идут к нему домой, на улицу Пти-Карро, угощают хорошим обедом в кафе Варьете в доме номер 9 по улице Фобур-Монмартр, давно облюбованном актерами и художниками. Затем собираются у Левена, который теперь живет на улице Ла-Брюйер, чтобы взяться за работу. Для начала Адольф настаивает на чтении драматических эссе двух друзей. На второй сцене Руссо начинает задремывать на кровати Адольфа, а на четвертой уже храпит. Проснувшись с тяжелой головой, он предпочитает, чтобы бесценные манускрипты принесли к нему домой. В следующий четверг, 17 марта 1825 года, Руссо, при виде обещанных ему пригласительным билетом двух бутылок шампанского, от которых ему и в голову не приходит отказаться, выражает свое огорчение. Все не то, все не годится, ни водевили, ни мелодрамы, которых он, по правде говоря, даже не читал. Охотничья история, которую Александр рассказывает за десертом, очень воодушевляет его. Почему бы, взяв ее за основу, не написать водевиль под названием «Охота и любовь»? Вторая бутылка шампанского отдает свою последнюю каплю. Руссо обещают третью сразу после того, как будет выработана канва пьесы. Блюда, приборы, скатерти тут же исчезают со стола, уступая место перьям, чернилам и бумаге. Если бутылка выпивается за 15 минут, то план составляется за час. Пьеса будет состоять из 21 сцены, в окончательном варианте из 22, которые соавторы делят на три части. 7 сцен завязки сюжета достаются Александру, 7 сцен развития темы Адольфу, 7 сцен развязки Руссо. Ровно через неделю договариваются встретиться, чтобы где-нибудь за ужином, чтобы подсечь такую рыбку, как Руссо, нужен хороший крючок, прочитать пьесу. На следующий день сцены Александра завершены. К следующему четвергу готов и Адольф. Но вот Руссо не удосужился написать даже пары строк. Таким образом, приходится довольствоваться чтением творческого вклада Александра и Адольфа. Александр добивается подлинного успеха своими куплетами парижского охотника. Немрода, сравнины Сен-Дени, хвастающегося своими собственными достоинствами. «Завидев меня, куропатка, как стриж, косой, ноги в руки, поди догонишь. Все знают в Париже, все знают в округе, на ты я с ружьем, мне пули, подруги. Олень иль бекас, попадись мне на мушку, пиф-паф, и навертел под пенную кружку. Я страшен, как бомба, и жутко опасен. Я молод, отчаян и просто прекрасен». Этот отчаянный молодец приводит в восторг Руссо, который вновь протягивает свой стакан. На следующий день, в период между 10 вечера и часом ночи, Александр формирует портфель, Руссо пишет свою часть. Охота и любовь может смело бросать вызов огням рампы. Какому театру принести в дар сей шедевр? Адольф и Руссо склоняются к «Жимназ», где Руссо, когда-то там игравший, быстро добивается рассмотрения пьесы. Тем не менее, нужно подождать 3 недели. Решено, что авторами пьесы будут названы лишь 2 человека. И Александр охотно уступает эту честь Адольфу. Ему кажется, что дебютировать такой пьесой, как «Охота и любовь», не совсем достойно как для его надежд и чаяний, так и для гордыни. В великий день рассмотрения, пообедав с авторами в кафе «Короля», Александр возвращается в свой кабинет. Он в трансе. Разве он слышит Лассаня, который комментирует смерть Поля Луи Курье, убитого в лесной глухомани, отчасти по причине охоты, но в основном из-за любви? В 3 часа в приоткрытую дверь просовываются головы Адольфа и Руссо. На их лицах написано разочарование. Охота и любовь единодушно отвергнута. Отчаянный молодец оскандалился. Александр выглядит таким мрачным и подавленным, что кроткий добродушный Лассань тут же предлагает ему вместе написать новый водевиль. Несмотря на эту слабую надежду, ужин отвергнутых авторов проходит печальнее некуда. Они решают отдать пьесу на рассмотрение в «Амбигю», режиссер которого, Варес, принадлежит кругу друзей Руссо. Но особой убежденности ни у кого больше нет. Катастрофический прием у «Жимназ» лишил их веры и уверенности в себе. Пьесу отдают на следующий день. Рассмотрение назначено на следующую субботу. Александр в своей канцелярии томится тем же тревожным ожиданием. На этот раз дверь не приоткрывается, а распахивается настежь, чтобы обеспечить шествие триумфаторов. Пьеса получила единогласное одобрение. А как же куплет про отчаянного молодца? С восторгом принят на бис. Кроме как приносить доход, у «Охоты и любви» нет других претензий. Александр тут же наводит в «Амбигю» справки по поводу авторских прав на водевиль. 12 франков по авторским правам плюс 6 мест в зале, отвечают ему. Он быстро делит в уме. На его долю достанется 4 франка плюс 2 места по 40 су, то есть 6 франков за вечер. Не густо. Но это в 1,5 раза больше того жалования, которое он получает у герцога Орлеанского. Одобренная пьеса еще не сыгранная пьеса. Сколько времени нужно ждать первого представления? Очень недолго, потому что водевиль, одобренный цензурой 4 мая 1825 года, актерам читают в первых числах мая. Если Александр торопится, он может авансом продать причитающиеся ему билеты на спектакли и свои авторские права одному славному малому, Жан-Батисту Андре Порше, который сначала держал цирюльню на улице Фоли-Мерикур, затем возглавил одну из групп театральных клакеров, пока, наконец, не стал продавать билеты. Руссо всячески рекомендует Александра Порше, который тем же вечером ждет молодого автора, призванного превзойти Скриба и Казимира де Лавиня, в кафе «Амбигю». Императив лишь один – не говорить ничего плохого об Ан-Оноре Жозефе Дюверье, прозванном Мельвилем, плодовитом авторе драматических произведений. Александр думает о нем только хорошее. Сначала Порше доигрывает свою партию в домино. Затем тут же соглашается заплатить 50 франков за билеты на «Охоту и любовь». Какое восхитительное ощущение! Прикоснуться к первым деньгам, заработанным с помощью пера. Отныне фамилия Александра будет фигурировать в реестре Порше рядом с именем счастливчика Мельвиля. Цирюльник Порше подстригал волосы Мельвилю, который осыпал его билетами в те времена, когда билеты распространялись бесплатно. «Почему бы не попытаться их продавать?» — предложил Фигаро сочинителю драм. Богатство Порше начиналось именно с этого. В гостиной продавца билетов на самом видном месте висит портрет Мельвиля. По дороге в предместье Сен-Дени Александр со звоном перебирает в кармане свои 50 франков. Это скромное сокровище он показывает матери, которая приходит в изумление. Начавшая уже было таять надежда, вновь волшебным образом оживает. Пока Порше посвящает Александра в писатели, Карл X, последний король Франции, натертый мазями и лечащийся от золотухи, под лучезарным солнцем, пришедшим на смену дождям, торжественно получает корону и скипетр 29 мая 1825 года. При этом действии присутствуют Шарль Нодье и Виктор Гюго. В Пале-Рояле праздник. Герцог Орлеанский получает титул его королевского высочества. Ему дарована милость, о которой он тщетно просил престарелого Людовика XVIII, который слишком часто вспоминал о Филиппе Эгалите и полагал, что герцог Орлеанский и так находится достаточно близко к трону.